Глава 12. Дженни несло по течению в сером полумраке, и словно сквозь сон она услышала: часы пробили 3. Пора вставать, подумала Дженни, но вставать не хотелось. Она провалилась в дрему еще на несколько минут. Нет, пора вставать, это будильник, пора в школу или еще куда-то. Нужно идти к Заку. Зак! Дженни очнулась. Она лежала на холодном полу в гараже своего двоюродного брата, но, по крайней мере, вокруг не было пчел. Она осмотрела свои руки и голые щиколотки. Ни одного укуса. Джулиан все-таки этого не допустил. Но она осталась в гараже, где нет ни единой двери. В темной комнате вместо выхода занавеска. Все прочие выходы и ворота для машины, и тот, что вел из гаража в дом, попросту отсутствовали. На их месте были голые стены. Дженни понятия не имела, что делать. Было уже 3 часа ночи, и она очень устала. Она взглянула в тот угол мастерской, где Зак занимался фотографией. Его фотоаппарат стоял на треножнике. Софит был повернут в сторону. Задник представлял собой огромный лист черной бумаги, без единой склейки, почти 2-метровой ширины. Зак частенько подбрасывал в воздух на фоне черного задника какой-нибудь белый порошок или крупу и делал снимок. Получалось нечто похожее на Млечный Путь. Белые точки в бездонном черном небе. Странные, футуристические снимки. Зак одно время ими очень увлекался. Но на заднике была нарисована дверь. Дверная ручка торчала из бумаги. «Выход!» — подумала Дженни, подходя поближе. Но абсолютной уверенности в этом у нее не было. Почему-то при виде черно-белой двери по всему телу побежали мурашки. «Разве у меня есть выбор?» — подумала она. Дженни повернула ручку, и дверь распахнулась. Она шагнула вперед и оказалась подвешенной среди звезд. Дверь позади нее захлопнулась, но девушка этого даже не заметила. Небо нависло над головой низко, как потолок. Оно было черным, со сверкающими точками звезд на нем. Под ногами расстилалась бархатистая черная равнина, которой не было конца. Ощущение, окружавшее ее бесконечности, было ужасным. Оно напомнило ей сон, который она когда-то видела. Бесконечная земля и очень низкое твердое небо. Может быть, и Заку снилось что-то в том же духе. Может, это и есть его кошмар. Единственными маяками в бесконечной равномерной тьме были лампы, софиты вроде тех, которыми пользовался Зак. Вокруг них, то там, то тут, виднелись небольшие островки света, белого или цветного. Дженни повернулась, пытаясь сориентироваться в пространстве, и затаила дыхание. Дверь по-прежнему находилась позади нее, она не исчезла, можно было выйти. Но если это кошмар Зака, он должен быть где-то поблизости, нельзя уходить, не попытавшись отыскать его. Помедлив еще несколько мгновений, Дженни направилась к ближайшей лампе, неоновой, окрашивавшей островок в розовый цвет. Не так-то просто было решиться отойти от спасительной двери. И пока она шла, стараясь не спускать глаз с островка света перед собой. Бархатистая поверхность под ногами была абсолютно гладкой, без единой морщинки. Дженни в своих туфлях без каблуков могла проехаться по ней, как на коньках. Подойдя поближе, она увидела, что на софите установлен розовый фильтр, точь-в-точь такой же был у Зака. Он раздобыл фильтры в театре, сняв с вышедших из строя светильников. Сейчас этот софит освещал практически ту же сцену, что на одном из снимков Зака — силуэт ярко-розового койота в траве. Причудливый снимок был сделан в сложной технике. Дженни он всегда нравился. Но сейчас койот, стоявший под розовым светильником, почему-то нервировал Дженни. «Словно ждет фотографа», — подумала Дженни. Сцена оставляла впечатление вечного ожидания. Она поспешила к следующей лампе, белой, находившейся примерно в 10 метров от первой. Впрочем, в таких условиях трудно было правильно определить расстояние. Эта лампа освещала стену, одиноко стоящую с выбитыми окнами. ее украшали серебристые пятнышки и полоски. Зак как-то раз отправился в подлежащий сносу квартал в Зума-Бич и расписал там стену, а потом сфотографировал ее. Полиция заявила, что это вандализм, но Зак утверждал, что искусство. Дженни оглядела стену с обеих сторон. Стена тоже нервировала ее. Здесь было чересчур тихо. Стоило ей так подумать, как тут же послышался слабый, лязгающий звук. Свет розовой лампы мигнул, словно кто-то пробежал мимо. Не шелохнувшись, Дженни вглядывалась в темноту. Никаких движений и никаких звуков. «Просто разыгравшееся воображение», — сказала она себе. Но это прозвучало не слишком убедительно. То и дело оборачиваясь, Дженни поспешила к следующей лампе. У этой фильтр был оранжевого цвета. Несколько лет назад Зак увлекся фотографированием через разные цветные фильтры, подброшенной в воздух горсти питьевой соды. Только тут сода висела в воздухе. Легкое облачко, подсвеченное оранжевым прожектором, висело сама по себе. Можно было различить отдельные крупинки, они мерцали и покачивались. «Боже, выведи меня отсюда!» Она попятилась и направилась к следующему островку. Когда она подошла ближе, сердце подпрыгнуло у нее в груди. Дженни побежала вперед. Там стояли рядом две синие лампы, и под одной из них был Зак. Дженни уже открыла рот, чтобы окликнуть его, но в последнюю секунду остановилась. А что, если это не Зак? Один раз она уже попалась в ловушку. Она осторожно приблизилась, молча разглядывая человеческую фигуру. Та же рубашка, такая же футболка, те же джинсы, такие же волосы, завязаны в такой же конский хвост. Он держал камень размером с кулак над кустом холста, расписанным серебряными полосками. Клал камень на ткань, внимательно на него смотрел, потом снова поднимал. Вот он снова положил его практически на прежнее место. «Я собираюсь назвать это «камень на воде», — пояснил он, поднимая голову, — «потому что на самом деле камни не плавают». «Зак!» — позвала Дженни. Она опустилась на колени и положила руку ему на плечо. Взгляд его серых глаз был отстраненным и потухшим, почти как у того другого. Но было в нем что-то такое, что Дженни безошибочно определила. Перед ней ее брат. Снова послышался непонятный тихий звук. Дженни быстро оглянулась. Белая лампа на секунду погасла и снова зажглась. «Зак, нужно спешить!» Она сжала его плечо. «Я потом тебе все объясню, но тут что-то происходит, и нам нужно поскорее добраться до двери!» Зак улыбнулся отсутствующей улыбкой, не глядя ей в глаза. «Я знаю, что тут происходит», — сказал он. «Это не имеет никакого значения. Это одна из моих галлюцинаций». «Ты имеешь в виду твой кошмар?» «Можно назвать и так». Он снова поднял камень, немного переместил его и принялся разглядывать. «Я всегда знал, что это должно произойти». Дженни была поражена до глубины души. «Ты знал, что нас похитит сумеречный человек?» «Знал, что я сойду с ума». Еще чуть-чуть поправив камень, он продолжал. «Вообще-то, похищен сумеречным человеком — тоже очень интересная формулировка. Очень образно. Действительно, что это, если не сумасшествие?» У Дженни округлились глаза. Она схватила кузена за плечи. «Закари, ты не сумасшедший!» — воскликнула она. «Значит, в этом было все дело. Поэтому ты вел себя так странно. Ты решил, что сошел с ума?» «Рассудок, похищенный сумеречным человеком», — произнес он. «Рано или поздно это должно было случиться. Это у меня наследственное. Ради бога, Зак!» Она не могла понять, о чем он толкует. Оранжевая лампа, ближайшая к ним, мигнула. «Не беспокойся», — сказал Зак. «Ты ведь тоже часть моей галлюцинации. По-настоящему больно не будет». «Что не будет по-настоящему больно?» Зак глядел на камень на холсте. «Все дело в измерениях, видишь? Холст двумерный, В один из синих софитов попала стрела, расколов его на мельчайшие осколки. «Стрела арбалета!» — в ужасе поняла Дженни. Она ее сразу узнала, потому что отец Зака три года подряд участвовал в состязаниях по стрельбе из арбалета. Стрелы для арбалета куда более смертоносны, чем обычные, а эта была целиком металлической и выглядела весьма устрашающе. Зак сметал стекло с холста. «Зак, вставай!» — с неистовой силой воскликнула Дженни. Еще одна стрела поразила другой синий прожектор. Дженни отскочила, чтобы в нее не попали осколки. Зак заслонил собой камень. «Зак, послушай, это не галлюцинация, это по-настоящему, и смерть тут тоже настоящая. Можешь взять камень с собой, если хочешь, но нужно немедленно спасаться, немедленно!» Голос Дженни сорвался на истерический крик. До него, наконец, стало доходить. В тусклом свете звезд Дженни увидела, что он поднялся на ноги, по-прежнему не выпуская камня из рук, и сделал несколько шагов в том направлении, в котором тянула его Дженни. «Оранжевый прожектор!» — вспомнила Дженни. «Оранжевый, потом белый, потом розовый. Дверь где-то там!» Оранжевая лампа разлетелась вдребезги, едва они приблизились к ней. «Зак, кто за нами гонится? Нет, не останавливайся, идем!» Задыхаясь, Дженни тянула его за локоть. Он обернулся, бросил назад задумчивый взгляд. Казалось, он совершенно не напуган. «Я?» — ответил он. Они добрались до одиноко стоящей стены, освещенной белым прожектором. Под ее прикрытием Дженни почувствовала себя в некоторой безопасности. Она в изумлении глядела на кузена. «Ты?» «Я? Это моя галлюцинация. Я гонюсь за самим собой, охочусь на самого себя». «О, Зак!» — с отчаянием произнесла Дженни. «Зак, это не галлюцинация. С каждым из нас уже так было. Мы же все здесь. Ди, и Майкл, и Том, и Одри, и я. И Саммер тоже была с нами. Но кошмар убил ее, потому что она не смогла оказать сопротивление. Поэтому ты должен бороться, иначе...» В глазах Дженни стояли слезы. Зак часто-часто заморгал. «Мы все здесь. Это по-настоящему?» «Все по-настоящему. Это все правда. И игра, и сумеречный человек, и все остальное. Все это не только в твоем сознании. Я тоже чуть не свихнулась, но ты должен бороться!» Зак снова моргнул, потом выглянул во тьму в разбитое окно в стене. «Если это не бред!» — тихо проговорил он. Голос его стал увереннее. «Если это не бред, тогда кто это?» Дженни сделала шаг вперед и выглянула из-за стены. На самой границе тьмы и падавшего из окна света стоял человек. Его арбалет выглядел не менее фантастически, чем он сам. «Киберпанк!» — подумала Дженни. На нем были черные доспехи, плотно прилегающие к худощавому телу. Нормальной у него была только одна рука, а вторая, обвитая проводами, поблескивала металлом. На бедре висело что-то вроде бластера. Шлем с зеркальным забралом полностью скрывал лицо. Дженни снова юркнула за стену. «Он ужасен!» — прошептала она. «Я представлял его себе как темную часть себя самого, как того меня, который разрушает мой мозг», — объяснил Зак. Стрела угодила прямо в окно. Дженни почувствовала движение воздуха, когда она просвистела мимо и разбила белый прожектор. «Скорее!» На этот раз Зака не пришлось даже тянуть за руку. Киберохотник оказался у розового прожектора раньше них. Это было невозможно, но он уже стоял там. Они ясно различали его темный силуэт на фоне розового пятна света. «Сюда! Нужно добраться до двери!» Дженни резко поменяла направление, чтобы обойти освещенный круг под прожектором. Зак следовал за ней, но когда они приблизились к месту, где должна была быть дверь, ее там не оказалось. «Она исчезла!» Дженни обернулась. В розовом свете прожектора лицом к ним стоял киберохотник. «Черт, ну что мы можем с ним сделать?» — соображала Дженни. «Убить? Запустить в него камнем? Вряд ли». Но одно она усвоила четко. Все кошмары были честными. Всегда оставался какой-то шанс, какой-то выход, даже когда казалось, что надеяться не на что. Она полагала, что Джулиану это кажется вполне отвечающим духу игры. «Так что же можно сделать с киберохотником? Как Зак должен встретиться лицом к лицу со своим кошмаром?» «Зак!» — торопливо проговорила она. «Ты же никогда не видел его лица. Ты не можешь быть уверен, что он твой двойник. Нет, я просто так его представлял. Он что-то вроде персонажей с моих снимков в стиле хай-тек. Он пришел за мной. Да, он похож на всякие киберпанковые штуки, которые я видела. Мрачно подумала Дженни и сказала. Если бы ты мог посмотреть на него. Например, если бы ты сорвал с него шлем. Она почувствовала, что Зак в ужасе отшатнулся и закрыла глаза, внезапно ощутив сильную усталость. «Значит, скорее всего, именно это ты и должен сделать. Это твой страх, и ты должен встретиться с ним лицом к лицу. Я пойду с тобой». Это был риск. Кто бы ни скрывался под шлемом, сам Джулиан или одно из созданий сумеречного мира, вроде темных эльфов или пришельцев, он вполне мог выглядеть двойником Зака. «Зак, боюсь, тебе придется это сделать, или мы навсегда останемся здесь». «Даже если это твой двойник, ты должен понять, что он — это не ты!» «Но если он — это я, если на самом деле ты мне кажешься, и все это мои галлюцинации, тогда я просто исчезну, или что-нибудь в этом духе!» Попыталась улыбнуться Дженни. «И тогда ты точно будешь знать, что я сошел с ума! Все, что я могу тебе сказать, Саммер побоялась встретиться со своим кошмаром лицом к лицу и погибла!» Зак молчал, глядя на нее. Но в темноте Дженни не могла различить выражение его лица. «Пошли!» — вымолвил он наконец, направляясь к прожектору. Сердце Дженни по мере приближения колотилось все чаще и чаще. Киберохотник с легкостью мог выстрелить в них в любую минуту. Но он этого не сделал. Он стоял неподвижно, как восковая фигура из музея Мувиленд. Ростом он был точь-в-точь, как Зак. Зак остановился в нескольких метрах от него. Кровь застучала в ушах Дженни. Киберохотник шевельнул арбалетом. Розовые блики пробежали по его черным доспехам. В зеркальной маске отражалось лицо Зака. «Давай, Зак!» — прошептала Дженни. «Сними с него шлем! Скажи ему, что он не ты, какое бы обличие он ни принял!» В глубине души Дженни совсем не испытывала той уверенности, которую она пыталась внушить брату. Чье лицо окажется там, под шлемом? Зака? Джулиана? Или, может, какого-нибудь жуткого андроида, робота-убийцы? Что, если он застрелит Зака, прежде чем тот сорвет с него шлем? Что, если... Киберохотник ждал. Неожиданно Зак протянул вперед руку и дернул за переднюю часть шлема, срывая зеркальную маску. Под ней ничего не было. Ни лица, ни головы. Дженни, готовая к чему угодно, кроме этого, невольно вскрикнула. Пустые черные доспехи киберохотника упали. Сверху с лязгом свалился арбалет. Рядом с розовым прожектором появилась дверь. Зак разглядывал пустые доспехи, пиная ногой отвалившуюся механическую руку. Дженни вздохнула с облегчением. Все оказалось на удивление просто. Но тут она перевела взгляд на своего кузена. Основную проверку должен был выдержать его разум. «Я по-прежнему здесь, Зак!» — прошептала она. «Правда? Правда?» Он повернулся и взглянул на нее. Его волосы были окружены розовым сиянием. Он вымученно улыбнулся. «Правда!» — согласился он. «Странный...» Остекленевший взгляд исчез. Зак снова стал самим собой. Дженни видела, как возвращается прежнее выражение его глаз. На нее волной нахлынуло облегчение. Зак бросил зеркальную маску на груду черных доспехов. «Камень я возьму с собой. Пожалуй, я действительно хочу сделать такой снимок». Они открыли дверь и вышли в зеркальный коридор. Листок с рисунком Зака валялся на полу. Дженни подняла его и нахмурилась, пытаясь понять, что на нем изображено. Она смутно различила что-то вроде профиля с большим носом, а позади него — фантастическую мешанину из разноцветных черточек и мазков. «Мысли в моей голове», — пояснил Зак. Он взял у нее листочек и порвал его. Цветные обрывки посыпались на пол, как конфетти. «Зак! А почему ты решил, что безумие в нашей семье наследственное?» Он только пожал плечами. Остальные, когда все было уже позади, охотно объясняли свои кошмары, но Джинни не удивило, что Зак не захотел этого сделать. Он хотел сохранить тайну. Невидимые часы пробили 4. «Ненавижу это место», — заявил Зак, глядя на собственное отражение. «Оно мне напоминает комнату смеха в парке аттракционов, куда мы ходили в детстве». «Значит, из-за тебя оно тут и появилось», — вздохнула Дженни. Сама она ничего не помнила про комнату смеха. Она много не помнила о своем детстве, особенно о периоде до переезда в Калифорнию. Вернее, не хотела вспоминать. Неприятное предчувствие сжало ей сердце. Щеки почему-то горели. Теперь, когда опасность миновала, когда Зак снова стал самим собой, она понимала, что ее отношение к нему переменилось. В этом был виноват Джулиан. Дженни отлично знала, что кузен никогда не рассматривал ее как романтический объект, но ей не удавалось забыть о том, что произошло в темной комнате. Каждый раз, глядя на Зака, она вспоминала, как его серые глаза потемнели от страсти. «Рано или поздно это забудется», — успокаивала она себя, — «сотрется, конечно, если Зак об этом не узнает». Вслух же она сказала: «Нужно найти остальных. Ди, Одри и Майкл бродят где-то неподалеку. Думаю...» — помедлила она. «Думаю, лучше разделиться. Вот только боюсь, потом будет трудно найти друг друга. Кажется, что коридор простирается только в двух направлениях. Но здесь ничему нельзя верить». «Погоди-ка». Зак вытащил из кармана 2 мелка. «Я взял их с собой, потому что мне показалось, что эти цвета подойдут для снимка. Выбирай, серо-голубой или красный. Будем отмечать наш путь». Дженни выбрала голубой и провела жирный штрих на ближайшем зеркале. «Отлично», — сказала она. «Я пойду в эту сторону, ты в ту. Кто найдет остальных, приведет их на это место». «На место, где встречаются 2 цвета», — сказал Зак, и, прочертив линию, постепенно стал удаляться от Дженни. Завернув за первый же угол, он исчез из ее поля зрения. «Ни тебе спасибо, ни до свидания». Тем лучше. Так она скорее забудет то, что произошло в темной комнате. Зак снова стал самим собой. Все было в порядке. Дженни пошла в выбранном направлении, оставляя на зеркале голубую линию. Зеркальный коридор казался бесконечным и был абсолютно пуст. Он все продолжался и продолжался. Пока, к великому изумлению Дженни, вдруг не закончился. В конце оказалась глухая, серая цементная стена. Ни зеркала, ни синей лампы, ни красной кнопки. Дженни испугалась. На полу у стены валялся листок бумаги. Дженни медленно подошла поближе. Появление листка испугало ее. Ди, Одри, Майкл, Саммер и Зак уже прошли через свои кошмары. Том, по словам Джулиана, был на самом верху. Оставался ее кошмар. Она подняла листок и перевернула его. Дженни узнала абстрактную загогулину, которую нарисовала по краям. Середина листка была пустой. Она уставилась на цементную стену. «Помощь не нужна!» — раздался позади нее голос Джулиана. Дженни смяла листок и обернулась. Он стоял, облокотившись о зеркало, одетый в черные облегающие доспехи, правда, без шлема. Зато в копне его белых волос появилась алая прядь, а на скуле синий треугольный знак, как будто нарисованный с помощью трафарета. «Опять киберпанк!» — подумала Дженни. «Боди-арт в стиле хай-тек! Заку бы понравилось, а, впрочем, может и нет». Дженни взглянула прямо в странные синие глаза, прищуренные, как у кота. После того, как Джулиан напустил на нее пчел, все переменилось. У Дженни в душе появилась новая уверенность. Он может сделать с ней все, что угодно, даже убить ее, но не сломить. «Так это ты стрелял в нас», — сказала она. «Я полагаю, это был отец Зака. Думаю, у него комплекс. Суровый, старомодный папаша и современный сын. К тому же человек искусства. Но с другой стороны, я охотник». Он откинул со лба красную прядь и улыбнулся. «Зачем ты пришел?» — спросила Дженни. «Мне кое о чем нужно подумать. Я всегда рад помочь тебе. Я многое о тебе знаю. Я же столько лет наблюдаю за тобой. Час за часом, день за днем. Дженни похолодела. Он и раньше о чем-то таком говорил, но она толком не слушала. Или, во всяком случае, не воспринимала это буквально. Но сейчас, глядя на него, она поняла, он имеет в виду именно то, о чем говорит. Ничего более страшного она не слышала никогда в жизни. Он наблюдал за ней часами. Сколько же раз она ошибочно считала, что она одна? Это было грубым вмешательством в ее личную жизнь. «Я влюблен в тебя», — просто сказал он. «И я считаю, что все, что ты делаешь, изумительно. Ты...» «Не стоит смущаться. Я думаю иначе, чем ты. Мне все равно, причесана ты или расстроена, накрашена или нет. Кроме того...» — улыбнулся он. «Разве ты не знала, что я рядом?» «Конечно же нет!» «Но я знала это!» — вдруг осознала Дженни. В глубине души она часто ощущала, что за ней наблюдают. Она просто думала, что у всех людей бывает такое чувство. Она нередко просыпалась среди ночи в полной уверенности, что какая-то высокая тень стоит рядом с ней в темноте. Обычно в этих случаях она боялась пошевелиться, с трудом переводила дыхание. Иногда она даже видела эту тень, темный силуэт на более светлом фоне, и смотрела не в силах оторваться, пока не начинали болеть глаза. Если она пыталась ударить странную тень или включала свет, тень исчезала, но Дженни все равно продолжала задыхаться от страха. Комната, ярко освещенная посреди ночи, казалась ей ненатуральной, какой-то чужой, не такой, как днем. Далеко не сразу решалась она снова выключить свет. И где-то в дальнем уголке пряталась уверенность, что все это ей не привиделось. Это не сон. Ее глаза были открыты, когда она видела тень над собой. И неважно, что все это звучало глупо, и что в такой темноте вообще ничего нельзя было разглядеть. Она все равно видела тень рядом. Только Дженни всегда считала, что такое случается с каждым. «Ненавижу тебя!» — прошептала она. «А я-то думал, что тебе сейчас потребуется моя помощь!» Он кивнул на цементную стену. «Это твой кошмар, Дженни! Интересно, как ты собираешься в него войти? А если ты в него не сможешь войти, как же ты пройдешь через него?» «Он хочет, чтобы я запаниковала», — сказала Дженни самой себе. «Хочет испугать меня, заставить попросить о помощи». Но ей не нужна его помощь, она отвергает ее. Неожиданно она улыбнулась и почувствовала, что улыбка получилась кривой. Дженни показала Джулиану голубой мелок. «Я смогу войти», — сказала она, разглаживая смятый листок. Его веки дрогнули от изумления, а голос прозвучал почти нежно. «Но ты же ничего не помнишь, не знаешь, что нужно нарисовать. Ты все эти годы пыталась забыть». «Я помню достаточно», — перебила его Дженни. «Интересно, что он может знать о ее страшном сне, о ее кошмаре, от которого она так долго пыталась избавиться?» У нее возникло неприятное предчувствие, что скоро она получит ответ на этот вопрос. «Я знаю, с чего он начинается. Он начинается с подвала дедушкиного дома, и мне 5 лет!» Она приложила листок к зеркалу и начала рисовать. Глава 13. На зеркале мелок оставлял голубой след, а на бумаге линии оказались серыми. Дженни не была художницей, но несложные картинки у нее получались неплохо. Вот квадрат, это комната в подвале дедушкиного дома. Ступеньки, идущие к верхнему краю листа, из подвала в дом. Письменный стол у стены, диванчик, 3 или 4 больших книжных шкафа. Больше ей ничего не удалось вспомнить, оставалось только надеяться, что этого хватит. Бросив взгляд через плечо, она обнаружила, что Джулиан исчез, и обрадовалась. Она положила рисунок на пол перед стеной. Вспышка, резкая, как фотографический блиц, на мгновение ослепила ее, и перед глазами заплясали яркие точки. «Зак был прав», — подумала она. Когда она снова смогла видеть, перед ней оказалось зеркало. «Сработало!» Дженни ощутила не только, как колотится в груди сердце, но и как пульсирует кровь в запястьях и под подбородком, на шее. «Боже, помоги мне не убежать отсюда!» Она столько лет старалась забыть, а теперь ей предстояло снова пережить все это. Должно быть, это будет ужасно. Она нажала красную кнопку, зажгла синяя лампа, зеркальная дверь отъехала в сторону. Дженни не позволила себе осторожно заглянуть внутрь, а сразу шагнула через порог. Солнечный свет проникал в комнату через маленькие окошки под потолком. К великому изумлению Дженни ее охватило чувство чего-то очень привычного, знакомого. «Я помню эти окошки, я помню!» Дверь закрылась за ней, но Дженни уже вышла на середину комнаты, изумленно осматриваясь, узнавая цвета и предметы. «Она меньше, чем мне казалось, и сильнее захламлена», — подумала Дженни, «но вне всякого сомнения, это дедушкин дом». Дедушки, однако, в комнате не было. «Правильно, так все и было в тот день, я помню. Я сама вошла в дом и отправилась искать его, но нигде не могла найти. Тогда... тогда я спустилась сюда. Да, да, думаю так. Должно быть, спустилась. Не помню, как я это сделала, но, очевидно, спустилась». Дженни повернулась к ступенькам, упиравшимся прямо в стену. Конечно, никакой двери там не было. Это же был ее кошмар. Была лишь стена, чистая, как ее память. Приятное чувство узнавания больше не возвращалось. Дженни не имела ни малейшего понятия, что произошло потом. Она смотрела и смотрела, и вдруг на верхней ступеньке ей померещился призрак ребенка. Маленькая девочка в шортиках со спутанными волосами и ссадиной на коленке. Она сама, пятилетняя девочка. Это было похоже на кино. Дженни видела, как шлепают ее сандалии, когда она спускается вниз по лестнице. Как беззвучно шевелятся губы ребенка. Она зовет дедушку. Видела, как девочка остановилась, не решаясь идти дальше. Дженни просто смотрела, не пытаясь управлять происходящим. Призрачное кино продолжалось. Малышка огляделась, зеленые глаза широко распахнулись, когда она поняла, что кроме нее тут никого нет. Такого раньше с ней не случалось. Все верно. Дверь в эту комнату всегда была заперта, если дедушки не было. Но в тот день оказалось иначе. Дженни могла даже припомнить смесь страха и восторга, которую она ощутила, понимая, что делает нечто запретное, находясь там, где ей нельзя быть. Но она никак не могла вспомнить, что случилось потом. «И не пытайся вспомнить, ты слишком много усилий прилагаешь, напрягая память. Расслабься и просто смотри, что произойдет». Стоило ей принять такое решение, как маленький призрак появился вновь. Девочка стояла, покачиваясь на носочках, раздумывая, остаться ей или уйти. Она осталась. Малышка огляделась вокруг с деланным равнодушием, потом, пожевав нижнюю губу и приняв самый невинный вид, отправилась прямиком к ближайшему книжному шкафу. «Правильно», — подумала Дженни, — «посмотрим, что в шкафу». Она пошла следом за девочкой. Девочка, от нечего делать, провела грязным пальцем по корешкам книг, слишком сложных, конечно, чтобы она смогла их читать. Наверное, она не понимала даже названий, но 16-летняя Дженни понимала. Некоторые были довольно обычными, скажем, «Фауст», «Гёте» или книга под названием «НЛО. Новые факты». Но другие книги были абсолютно незнакомы, например, «Каббала» и «Оккультная философия». Юная исследовательница тем временем перешла ко второму книжному шкафу, в котором находились самые разнообразные предметы. Одна полка целиком была отведена под маленькие деревянные коробочки со стеклянными крышками, наполненные чем-то вроде специй. «Нет, скорее трав», — подумала Дженни, — «высушенные травы». Девочка восхищенно прикасалась пальчиком к каким-то разноцветным стеклянным шарам на шнурках. 16-летнюю Дженни больше заинтересовал стоящий рядом с ними странный крест, увенчанный кольцом. Она была уверена, что это Анг. Отец Саммер как-то рассказывал, что Анг — египетский символ жизни, приносящий удачу. А вот этот кристалл, переплетенный нитями, скорее всего, мексиканский глаз бога. Он оберегает человека от злых сил. Мать Дженни когда-то повесила такой в кухне, в качестве украшения. А для чего этот кобальтовый браслет или вот эти бусы из бирюзовых шариков, чередующихся с миниатюрными серебряными вставками? А иконы в золотых окладах? А завернутая в мех деревянная флейта? Может, они нужны для защиты? Подумала Дженни. Она не могла точно сказать, как пришла ей в голову такая идея, но чем дольше она смотрела на предметы в шкафу, тем крепче становилась ее уверенность в правильности догадки. Но... а как же остальные предметы? Дженни еще раз медленно оглядела комнату. Неужели все эти диковинные, экзотические вещицы — защитные амулеты? Кому может понадобиться такая необычная защита и зачем? Девочка трогала большой серебряный колокол в шкафу, но внимание Дженни привлекли буквы на стене. Фиванский алфавит. Было написано над одной группой странных символов. Алфавит волхвов. Тайный этрусский алфавит. Еврейский алфавит с числовыми соответствиями букв. Кроме того, на стене висела страшная гравюра, изображавшая скелет, держащий ворона на костлявой руке. Девочка приблизилась к письменному столу. Приблизившись, она оперлась на суконную поверхность столешницы. Прямо сквозь призрачную русую головку Дженни видела лежащие на столе бумаги. Множество бумаг. Для пятилетней Дженни они представляли интерес только как предметы, к которым ей запрещалось прикасаться. Но знание собственного непослушания доставляло ей удовольствие. Но Дженни, 16-летняя, могла прочесть их. Один документ содержал алфавит, подобный тем, что были написаны на стене. Над ним была малопонятная надпись «Старший футарк». Но Дженни сразу узнала наклонные угловатые символы, руны, как те, которые она видела на роге для вина у немецких парней в лесу, как тот знак, который был изображен на внутренней стороне крышки от белой коробки. Рядом с каждым символом, твердым дедушкиным почерком, было выведено его название и краткое примечание. «Урус», — прочла Дженни, — «для проникновения через завесу между мирами». Она узнала перевернутую подкову с направленными вниз рожками разной длины. «Райдо». Она выглядела как буква «Р», только начертанная без единой плавной линии. «Для путешествия во времени». «Дагас». Руна напоминала лежащие на боку песочные часы для пробуждения. Одна из рун была обведена. «Наутис», — прочла Дженни. Эта руна выглядела как наклонившаяся влево буква «Х», у которой одна палочка длиннее другой. «Чтобы удержать». Последнее слово было жирно подчеркнуто. Дженни еще раз медленно обвела взглядом комнату. «О, Господи! Пришло время взглянуть правде в глаза. Она все время была в шаге от верной догадки. Но сейчас ее пронзила абсолютная уверенность. Больше невозможно это отрицать. О, Господи! Он был магом! Отец ее матери был магом!» «Не думай об этом, не вспоминай!» — шептал ей внутренний голос. «Никто не вправе заставить тебя вспоминать. Побереги свой рассудок!» Потому что она чувствовала, дальше случится что-то страшное. Она должна вспомнить ради Тома, но образ Тома ускользал от нее. Сколько всего произошло с того вечера, как она видела его в последний раз? Неужели это было всего несколько часов назад? Она так изменилась с тех пор. Дженни попыталась представить себе его развязную улыбку, зеленовато-карие глаза, но получившийся портрет напоминал скорее старую размытую фотографию человека, которого она знала когда-то давно. «Боже мой, я не могу вспомнить даже свои чувства к нему!» У Дженни задрожали руки, в желудке образовалась неприятная пустота. «Все равно нужно вспомнить. Ради Ди, ради Зака, ради Одри и Майкла. И Саммер, да, ради Саммер!» Друзья лицом к лицу встретились со своими кошмарами. Даже Саммер пыталась. В голове Дженни пронеслись обрывки свежих воспоминаний. Ди, бьющаяся, как перепуганный зверек, стонущая Одри, скорчившаяся на полу, вопящий Майкл, посиневшие губы Саммер, сверкающие серые глаза Зака. Все они ощущали смертельный страх. Неужели кошмар Дженни может оказаться еще страшнее? «Может!» — прошептал внутренний голос. Но Дженни не стала его слушать. В ее мозгу не звучало больше «не вспоминай». Теперь она повторяла про себя «вспомни, вспомни». «Надеюсь, это поможет», — сказала она вслух, довольно спокойно, и, чувствуя себя идущей навстречу собственной судьбе, взяла со стола переплетенный в кожу том. Это оказалось нечто вроде дневника, скорее даже лабораторный журнал с записями результатов каких-то экспериментов. Крупный дедушкин почерк местами был довольно неразборчив, однако некоторые фразы читались легко. Из всех методик разнообразных культур это представляется безопаснейшей. Руна Нит или Наутиз обеспечивает неприходящие ограничения, предотвращая перемещение в любом направлении. Руна должна быть вырезана, а затем окрашена кровью. Наделение ее силой происходит при произнесении ее названия вслух. Дженни перевернула несколько страниц и прочла более позднюю запись. Интереснейший трактат о джиннах, или, как называет их Паротхауза, алджунах. Затрудняюсь предположить, почему многие люди считают их неотъемлемым атрибутом бутылок. Убежден, что подготовленная мною зона вполне пригодна для выделения столь значительной энергии. «Бог мой, он пишет как ученый, как сумасшедший ученый», — думала Дженни. Она принялась листать дальше. Наконец-то мне удалось добиться правильного действия удерживающей руны. Необыкновенная удача, надежный способ, ни малейшего риска, укрощенные мною огромные силы, полная безопасность. Ближе к концу в дневнике обнаружился вложенный вместо закладки листок. Он был рваный, пожелтевший и хрупкий. Выглядел он очень старым. Почерк на нем был совсем другой, тонкий и нетвердый. И часть надписи была скрыта под ржаво-коричневыми пятнами. Это оказалось стихотворение. Заглавия не было, но вверху было нацарапано имя автора. Иоганнес Экхарт и дата 1941. «Бреду меж острых скал, через висячий мостик, туда, где вечна тьма и ярок древний свет, там ждут на дне они, тревожа мертвых кости. И знают лишь они на мой вопрос ответ. Я в черный лес стремлюсь, где царь лесной поможет мне истину открыть, назвав расплаты час. Как много их глупцов, кто мнил себе, что сможет ту цену заплатить, их больше нет среди нас. И все же мне пора, не я избрал дорогу в извечную игру». Остальные строчки были все в темных пятнах, за исключением двух последних. И покидая тех, кто вечно ждет на дне, я слышу, как они смеются в спину мне. Дженни перевела дух. Очевидно, стихотворение настолько впечатлило дедушку, что он хранил его 40 лет. Она знала, что он воевал во Вторую мировую и побывал в немецком лагере для военнопленных. Может, там он и встретил этого Иоганнеса Экхарта, и тот заставил его задуматься. Теперь у нее были в руках все кусочки головоломки, но ей совсем не хотелось складывать ее. Она думала только о том, каким должен быть ее следующий шаг, последний шаг. Девочка исчезла. Никто больше не показывал Дженни призрачное кино. Но оно больше и не было ей нужно. Дженни почувствовала, как к ней возвращаются настоящие воспоминания. Теперь она знала, что должна делать. Она подошла к третьему шкафу. Массивный, сделанный из красного дерева, он всегда стоял на одном и том же месте, возле стола. А сейчас он был сдвинут и повернут под углом к стене. Пыльный четырехугольник ясно показывал, где он стоял прежде. За шкафом была дверь. Дженни не сразу ее заметила, потому что ее загораживал шкаф, и нужно было фактически заглянуть за него, чтобы ее разглядеть. Вот значит, что она должна сделать. Дверь была самая обыкновенная. За ней вполне мог оказаться чулан. Единственное, что было в ней странным, глубоко вырезанная на ее поверхности руна — Наутиз. Вырезана и окрашена в ржаво-коричневый цвет, как пятна на листке со стихотворением. Призрачное кино началось снова, хотя Дженни в этом и не нуждалась. Маленькая девочка в изумлении стояла перед дверью, переминаясь с ноги на ногу. Очевидно, соблазн боролся в ней с послушанием и победил. Она откинула назад перепутанные волосы, взялась за дверную ручку, мелькнули загорелые коленки, и призрак исчез. «И тогда я открыла ее», — подумала Дженни. Но никаких воспоминаний ни о том, как она это сделала, ни о том, что оказалось внутри, не появилось. Ей предстояло самой выяснить, что скрывается за дверью. Сердце сильно билось, словно не одобряя ее затеи. Тело, казалось, было более здравомыслящим, чем его хозяйка. «Не надо, не надо!» — стучал пульс. Дженни взялась за дверную ручку. Внутренний голос перешел на крик. «Не надо! Нет, нет, нет!» Она распахнула дверь. Лед и сумрак — вот все, что она увидела. Если это и был чулан, то широкий и необычайно глубокий, и в нем кружилась в вихре странная черно-белая мешанина. Стены покрывал иней, с потолка, как чудовищные зубы, свешивались сосульки. Ледяной порыв ветра налетел на Дженни, насквозь пронизывая ее холодом, словно она с размаху погрузилась в воды ледовитого океана. Кончики пальцев онемели, тело било зноб. Было так холодно, что, казалось, останавливается дыхание. Она словно примерзла к месту. Лед слепил глаза. Лишь на мгновение она успела заметить, что было в самом центре черно-белого вихря. Глаза. Темные, внимательные глаза. Злобные, жестокие, насмешливые. Древние глаза. Дженни узнала их. Это были те же глаза, что иногда мерещились ей в момент засыпания или пробуждения, те же, что она видела ночью в своей комнате. Глаза в сумраке, злые, коварные, хитрые. Среди них была пара синих, невероятно красивых. Дженни не хватило дыхания, чтобы закричать. Ее легкие просто не желали впускать ледяной воздух, который она пыталась вдохнуть. Но ей необходимо было закричать. Необходимо было сделать хоть что-нибудь, потому что они приближались. Глаза приближались. Это выглядело так, словно они летели к ней, откуда-то издалека, принесенные бурей. Нельзя не двигаться, она должна бежать. Блестящие черные глаза пришельцев, раскосые глаза темных эльфов, когда-то казались ей страшными. Но это пустяки по сравнению с этими глазами. То были всего лишь слабые подобия. Все ужасы, выдуманные людьми, чтобы пощекотать собственные нервы, даже отдаленно не походили на происходящее. Вампиры, вурдалаки, инопланетяне, оборотни — все это мелочи, сказки, придуманные, чтобы поглубже запрятать истинный страх. Ужас, глядящий сейчас на нее из тьмы, был когда-то знаком каждому человеку, но люди позабыли о нем. Изредка пробуждаясь ночью между снами, человек ощущал его в полной мере, но он редко запоминал его, а если и запоминал, то лишь до следующего утра. Такое знание не выживет при свете дня, но ночью люди иногда улавливали отголосок истины. Они не одни в этом мире. Люди делят этот мир с ними, с другими, с наблюдателями, с охотниками, с сумеречными людьми. Они легко перемещались по миру людей. Но у них был и свой собственный мир. В разные века их называли по-разному, но суть их оставалась прежней. Иногда они бывали благосклонны, но их благосклонность всегда обходилась людям дорого, обычно дороже, чем люди могли себе позволить. Они любили головоломки, загадки, игры. Но доверять им было опасно, они были вероломны. То добро, которое они привносили в мир, уравновешивалось причудливым, подчиняющимся только их собственным капризам злом. Они охотились на людей. Если люди внезапно теряли представление о времени, это было их рук дело. Если люди исчезали, они смеялись. Люди, попадавшие в их мир, редко возвращались. Они обладали силой. Все попытки взглянуть на них или заманить их в ловушку всегда оканчивались плохо. Даже излишнее любопытство в отношении них могло стоить человеку жизни. И еще. Они были необыкновенно красивы. Все это в какие-то доли секунды пронеслось в сознании Дженни. Ей не нужны были никакие аргументы, она просто знала. С ее памяти словно спала пелена, и правда открылась ей как единое, логичное целое. «Вот, значит, как? Да, теперь я могу вспомнить!» Глаза надвигались на нее, ее распущенные волосы трепетали на ветру, покрывая инеем от ее собственного дыхания. Она не могла пошевелиться. «Дженни!» Страшный голос выкрикнул ее имя. Прежде чем Дженни успела обернуться, кто-то обхватил ее за талию и поднял. Легко, словно ей было 5 лет, и она весила 17 килограмм. «Дедушка!» — выдохнула Дженни, обнимая старика за шею. Он показался ей ниже ростом, чем она помнила, а на его усталом милом лице сейчас застыла гримаса ужаса. Дженни цеплялась за него, а он тащил ее назад, толкая в сторону книжного шкафа. «Наутис! Наутис!» — кричал он. Он пытался закрыть дверь, тыча пальцами в руну на ней. Все более резкими движениями он обводил руну, и голос его звучал в ушах Дженни кошмарным эхом. «Наутис!» Дверь не закрывалась. Крики старика звучали, как вопли отчаяния. За дверью вспыхнул яркий, белый свет. Надвигался смерч, бешено крутящий длинные пряди белого тумана. Полосы тумана уже вращались вокруг старика. Дженни пыталась закричать, но не смогла. Налетел порыв ветра, раздувая редкие дедушкины волосы. Дженни видела, как полощется на ветру его одежда. Потолок покрылся инеем, иней побежал по стенам, добрался до окон. На стенах выросли ледяные кристаллы. Слезы замерзли в глазах у Дженни. Похоже, она была заключена в тело испуганного 5-летнего ребенка. Она не могла заставить себя сделать шаг к деду. Голоса, доносившиеся из тумана, были холодны, как ветер. Они зазвучали ледяными колокольчиками. «Мы не можем уйти просто так! Ты знаешь правила! У нас есть право!» В дедушкином голосе звучало отчаяние. «Что угодно! Возьмите все, что угодно!» «Она разбила руну! Выпустила нас! Мы хотим ее! Отдай ее нам!» Прозвучал хор голосов. «Я не могу!» — простонал дедушка. «Тогда мы возьмем ее! Мы закружим ее!» «Нет, давайте сохраним ей жизнь!» — произнес голос, полный нежной музыки, звучащей, как льющаяся на камень вода. «Я хочу ее! Мы все хотим ее! Мы алчим!» «Нет!» — сказал дедушка. Голос, похожий на трескающийся лед, произнес. «Изменить способ расплаты можно единственным способом. Нужна замена!» У старика задвигались желваки на скулах. Он отшатнулся от двери. «Это значит... жизнь за жизнь! Кто-то должен занять ее место! Это честная сделка!» Голоса звучали негромко, рассудительно, злобно. Но голос, звучащий, как льющаяся вода, возразил им. «Я хочу ее!» «Ах, молодость!» — пробормотал медлительный, как ледник, голос. И остальные засмеялись, словно зазвенели новогодние колокольчики. «Я готов!» — сказал дедушка. «Нет!» — закричала Дженни. Наконец-то ей удалось сдвинуться с места, но было уже поздно. Теперь она вспомнила все. В тот раз она съежилась на полу за шкафом, пожалуй, лучше постигая реальность сумеречных людей умом пятилетнего ребенка, чем мог осознать ее взрослый человек. Это были страшные монстры, даже ребенок мог это понять. Привидения, жуткие твари, и они хотели забрать его дедушку. В тот раз она вскочила и бросилась бежать, и сейчас тоже. Она бежала к чулану, туда, где белые пряди тумана кружили вокруг старика, туда, где в ледяном вихре сверкали глаза. В тот день она слышала дедушкины крики, когда смерч затягивал его в чулан. Она бросилась к нему, хватая за руку. Она тоже кричала, как кричала сейчас, и вокруг нее завывал ледяной ветер и злобные алчущие голоса. Несколько секунд, и тогда, и теперь пыталась она тягаться с этой неведомой силой. Она, Дженни, изо всех сил тянула дедушку за руку. Ледяной вихрь тащил его к себе, в глубины чулана, ставшего бесконечным, словно туннель в иной мир. Ей было не на что надеяться. Разумеется, она не могла остановить их. Ее протащило по полу, одежда на ней порвалась, туфли свалились, голые ноги царапали лед. Их обоих засасывало в чулан. И тогда дедушка оттолкнул ее. Выдирая свою ладонь, царапаясь, он разорвал сцепление их рук. Дженни упала на ледяной пол. Она лежала прямо перед дверью в чулан и бессильно наблюдала, как визжащий, бешено вращающийся волчок, который только что был человеком, исчезает в белом облаке, становясь все меньше и меньше, уносясь прочь. Наконец, облако исчезло совсем. Перед ней была голая стена чулана. Завывания ветра смолкли, и всхлипывающая Дженни осталась одна на полу, в тишине пустой комнаты. Глава 14. «Дженни! Дженни!» — нерешительно прозвучал голос Ди. «Дженни, ты как?» «Какой странный сон мне приснился», — подумала Дженни, но едва отняв голову от ладони, она поняла, что это был не сон. Она сидела на полу дедушкиной комнаты, в луже холодной воды. Ди, Одри, Зак и Майкл стояли в соседней луже и смотрели на нее. «Я встретил их в коридоре», — сказал Зак. «Мы провалились в шахту», — объяснил Майкл. «В полу перед нами неожиданно открылась дыра, и мы провалились аж на первый этаж». «Это было круто», — добавила Ди. «Я тоже провалилась, и нам потом пришлось снова подниматься наверх». «Мы шли по следу твоего мелка. Он обрывался у двери», — закончил Зак. «Мы нажали кнопку и...» «И дверь открылась?» — решительно подхватила Одри. «Но, похоже, здесь уже что-то произошло». «Мой кошмар», — рассеянно сказала Дженни. С великим трудом ее сознание возвращалось из прошлого в настоящее. Она все еще чувствовала себя пятилетним ребенком, а вовсе не 16-летней девушкой, которой сейчас обращались друзья. Ди, Майкл и Одри казались ей незнакомцами. Но не Зак, потому что он был рядом, когда ей было 5 лет. Зак, похоже, понял ее состояние. Он опустился на колени подле нее, не обращая внимания на то, что джинсы тут же промокли. «Что случилось?» — спросил он. «Я не смогла», — бесцветным голосом проговорила Дженни, чувствуя странную апатию, отрешенность от всего. «Я не справилась, я не смогла его спасти, я проиграла». «Это было что-то связанное с дедушкой Эвансоном, да?» «Что ты про это знаешь?» Зак заколебался, но, взглянув Дженни в лицо, заговорил. «Я знаю только то, что мне рассказали родители. Они сказали, что в тот день он... ну, сошел с ума. Он хотел что-то с тобой сделать». Дженни больше не ощущала апатии. «Что? Тебя нашли в подвале. На тебе была разорвана одежда. Руки расцарапаны, ноги в крови». «Это лед», — прошептала Дженни. «Меня протащило по льду, и он расцарапал мне руки, когда хотел, чтобы я его отпустила. Они его забрали. Он позволил им забрать себя вместо меня». Неожиданно она снова разрыдалась. Гибкая твердая рука обняла ее. «Ди!» Шорох и прохладное прикосновение к запястью. Одри, наплевавшая на свой великолепный наряд. Неуклюжая лапа на плече. Майкл. Все они собрались вокруг нее, все пытались помочь. «Ты прошла через наши комнаты вместе с нами», — тихо сказала Одри. «Это несправедливо, что через собственный кошмар тебе пришлось пройти в одиночестве». Дженни покачала головой. «Ты не понимаешь, все ваши кошмары содержали выдуманные ужасы, или, по крайней мере, те, которые еще только могут случиться. А мой был на самом деле, и виновата в этом я, все было по-настоящему. Это моя вина». «Расскажи», — твердо попросила Ди. «Он был магом», — сказала Дженни и посмотрела на Зака. «Ты сказал, что все с тех пор думали, будто он хотел причинить мне вред». «А что оставалось думать?» — ответил Зак. «Ты лежала тут, практически без сознания. Если кто-нибудь к тебе прикасался, ты начинала кричать, но так ничего и не рассказала. А он исчез. Решили, что он сбежал, когда понял, что хотел натворить. А когда смотрели комнату...» Зак обвел помещение глазами и фыркнул. «Ну, сразу поняли, что он был псих, параноик, потому что все это барахло оказалось...» «Защитными амулетами», — сказала Дженни. «Ну да, как раз такую дрянь обычно и коллекционируют параноики. А у него еще была и куча книг по оккультизму». «Он был магом», — повторила Дженни. «Не черным магом, может и не белым, но точно не черным. Он не собирался творить зло. Он был, может быть, немного простодушным. И он не предвидел такого стечения обстоятельств. Не мог предугадать, что пятилетняя девочка нежданно-негаданно явится в гости и откроет дверь, которой ей запрещено прикасаться». «Вон ту?» — Ди посмотрела на открытый чулан. Дженни кивнула. «Но что же было в чулане? Чудовище? Джулиан!» Друзья в изумлении уставились на Дженни. Дженни сглотнула слюну, сделавшуюся вдруг неприятной на вкус. «Мой дедушка пытался сделать то же самое, что те немецкие парни в лесу». Она повернулась к Одри. «Хотел обладать властью. А может, им двигало обыкновенное любопытство. Он знал, что тьма населена, и он поймал нескольких ее обитателей. Может быть, он использовал для этого руны, я не знаю, но для того, чтобы удержать их, он точно использовал руну на двери». «И что же?» — спросил Майкл необычно мрачным для себя тоном. «Что это были за обитатели?» «Пришельцы», — ответила Дженни, глядя на Ди. «Темные эльфы», — сказала она, повернувшись к Одри. «Демоны», — она взглянула на Майкла. «Сумеречные люди», — сказала она Заку. Ди тихо присвистнула. Начав, Дженни уже не в силах была остановиться. «Дакаки, лесной царь, древние божества, кобальды». «Ясно», — проговорил Майкл. «Хватит, достаточно». «Они настоящие», — сказала Дженни. «Они были всегда, как джинны. В своих записях дедушка называет их алджунами. Джинны, алджуны, Джулиан, понимаете? Это у него такая шутка. Они любят играть с людьми». Голос Дженни стал громче. Она чувствовала поддержку друзей и продолжала. «Он поймал их в ловушку, а я их выпустила. Это я во всем виновата. Они сказали, что тогда имеют право забрать меня. Но он пошел вместо меня. Он сделал это ради меня». Она замолчала. «Если мы хотим через это пройти, — сказала Ди, — мы должны быть сильными и должны держаться вместе, правильно?» «Да», — первой подтвердила Одри. Дженни увидела, как ее холеные пальчики переплелись с черными гибкими пальцами Ди. Они держались вместе и за Дженни, и друг за друга. «Да», — не задумываясь, ответил Зак. В его серых глазах больше не было холодной отстраненности. Его рука с длинными пальцами художника легла поверх рук Одри и Ди. «Да», — прошептал Майкл, без колебаний обхватив руку Зака своими пухлыми короткими пальцами. «Но мы ничего уже не сможем сделать», — сказала Дженни, снова чуть не плача. «Он выиграл, я проиграла. Я не прошла через свой кошмар. Та дверь», — кивнула она в сторону чулана, — «всегда была здесь, это не выход». «А вот это?» — спросил Майкл, указывая в сторону лестницы. Дженни пришлось выбраться из-за книжного шкафа, чтобы увидеть, на что он показывает. Ступеньки, раньше упиравшиеся в стену, теперь вели к двери. Прямо над ними, этажом выше, часы пробили 5. «Наверное, ты все же что-то сделала верно!» — улыбнулась Ди. Мокрая юбка липла к ногам Дженни. Волосы, она это чувствовала, были в полном беспорядке. Она ужасно устала, ее все еще трясло, а в сон клонило так, словно она 100 лет не спала. «Я пойду первая», — проговорила она и повела друзей наверх, стараясь выглядеть не хуже Ди и сохранять благородную осанку. Ее листок валялся на верхней ступеньке. Дженни наступила на него. «Если за этой дверью башня, мы выиграли», — сказала Одри. «Ведь так?» Но Дженни чувствовала, что все окажется не так просто. Она повернула ручку, и дверь на смазанных петлях легко открылась наружу. Они оказались в комнате настолько просторной, что едва ли это могло быть помещение в башне. Это был магазин игр. «Хотя, пожалуй, не совсем», — подумала Дженни. Полки, стеллажи и столы тут были те же самые, с теми же фантастическими играми на них. Тоже маленькое окошко, дающее не слишком много света, и те же лампы со стеклянными красными и синими абажурами. Но кое-что было по-другому. Во-первых, в углу громко и монотонно тикали высокие напольные часы. Во-вторых, здесь был Том. Дженни бросилась к нему. Он съежился на полу возле часов, похоже, прикованный к ним цепью. Гнев вспыхнул в сердце Дженни, когда она увидела, что он подвергается такому унижению. Но тут же его вытеснили более важные чувства. «Томми!» — воскликнула она, протягивая к нему руки. Он медленно обернулся, и Дженни вздрогнула. На его лице не было ни царапины, но зато на нем застыло выражение полной опустошенности. Кожа его была неестественно бледной, под глазами темные круги. Он улыбнулся жалким подобием своей прежней, неотразимой улыбки. «Привет, ежик!» — с трудом проговорил он. Дженни уткнулась лицом в его плечо и зарыдала. Туманный образ, похожий на выцвевшую фотографию, испарился из ее памяти. Сейчас она вспомнила их первый поцелуй. Это было во 2-м классе, во дворе начальной школы имени Джорджа Вашингтона, за розовыми кустами. Обоих в наказание оставили после уроков, но оно того стоило. Первый поцелуй. Абсолютно невинный, абсолютно упоительный. Тогда в Томе еще не было ни капли высокомерия. Тогда он точно еще не принимал ее чувства к нему, как должное. Том любил ее. «Томми», — повторила она, — «как мне тебя не хватало? Что он с тобой сделал?» Том покачал головой. «Практически ничего. Я до конца не понял. Сначала тут были крысы. Его взгляд затравленно скользнул по полу. Но сейчас они исчезли». «Крысы! Так вот, что Том увидел на полу в гостиной. Вот что это были за невидимые существа, пытавшиеся карабкаться по его ногам». Во 2-м классе у Тома была черепаха, а у Грега, его старшего брата, ручная крыса. Однажды поутру они обнаружили, что крыса ночью съела черепаху, просто выела ее всю из панциря. «Я помню, как он тогда расстроился и как после этого возненавидел крыс», — думала Дженни. «Как же я не догадалась, что он увидел на полу в гостиной!» Наверное, потому, что ей это не казалось таким уж страшным, а Том был просто в ужасе. Но Дженни уже успела хорошенько усвоить, для каждого самым страшным оказался его собственный кошмар. И нужно влезать в чужую шкуру, чтобы понять, насколько страшным. «Бедный!» — прошептала она. «О, Том, что с твоими руками?» Его запястья были изранены и кровоточили. На нем были наручники, такие же, какие использовал его брат Брюс, служивший в полиции. «Я все время пытался освободиться», — сказал он. «Не из-за крыс, из-за того, что я видел вас. Он приходил время от времени и держал передо мной зеркало, в котором я видел, что с вами происходит. Видел, как вы проходили через все кошмары, как погибла Саммер». Лицо его дернулось, он замолчал, собираясь силами. «Он меня видел!» — ужаснулась Дженни. В ее сознании пронеслись картины, которые мог видеть Том. Она и Джулиан вместе. Но она тут же расслабилась. Если Джулиан был здесь и держал зеркало, Том не мог видеть тех моментов, когда Джулиан был с ней. Но лучше все-таки было удостовериться. А ты хоть раз видел в зеркале его самого? Нет, но он рассказывал, как издевается над вами. Он все время смеялся, когда говорил об этом. Дженни стиснула кулаки. Не думай о нем, Том. Он больше ничего не сделает нам. Мы свободны, Том. Мы выиграли. Нам осталось лишь выбраться отсюда. Том взглянул на нее и указал кивком головы на что-то за ее спиной. Дженни обернулась. Все ее внимание было приковано к Тому, поэтому она не сразу заметила дверь, такая же, что вела из магазинчика игр на Монтевидео-стрит. Но эта дверь была приоткрыта, за нею было темно, а перед ней, полностью загораживая проход, лежали гигантская свернувшаяся кольцами змея и огромный волк. «Василийский вервольф! Наконец-то!» — сказала Ди. «Да, небольшая проблемка!» — нервно пробормотал Майкл. Они не выглядели настоящими животными, скорее были похожи на блестящие рисунки на темном фоне, что-то вроде любимых Заком спецэффектов для фотографий. Но волк дышал, а змея то и дело показывала жало. Дженни чувствовала, что они вполне могут двигаться и причинять зло. Она потрогала цепь, которой был прикован Том. «Он должен отпустить нас. Условие было такое. Если мы доберемся до самого верха, мы свободны». «Не совсем так», — возразил глубокий, бархатный голос из глубины магазина. Он был одет так же, как в магазине игр, являя собой странную смесь киберпанка с человеком эпохи Байрона. На его запястье снова появилась татуировка в виде змеи. На сей раз он был столь же немногословен, как тогда в магазине, и столь же красив. Волосы его отливали лунным светом, голубовато светились. Он выглядел обаятельным, зловещим и чуточку сумасшедшим, князь тьмы с лицом ангела. Дженни вдруг почувствовала испуг и готовность к самому страшному. Вид Джулиана помог ей избавиться от последних остатков иллюзий на его счет. Все еще стоя на коленях, она распрямила плечи. Остальные тоже подтянулись. Тусклый свет отразился от светлых волос Зака и золотой пряжки на мягком кожаном поясе от Брунетти, который носила Одри. По их лицам Дженни могла судить, что теперь они лучше знают Джулиана, не только потому, что видели его в игре, но и потому, что поняли его сущность. Джулиан улыбнулся странной, любезной улыбкой. «Всем вам хотелось знать, кто я такой?» «Что ж, загадаю вам последнюю загадку», — проговорил он. «Я пришелец со звезд. Я лесной царь. Я Локи. Я эльф. Я охотник. Я сумеречный человек. Я ваш оживший кошмар». «Это мы уже поняли», — негромко и спокойно ответила Дженни. «Мы играли в твою игру. И выиграли. Теперь мы хотим уйти». «Ты не дала мне закончить». Джулиан улыбнулся ей. «Помнишь, когда ты пришла в этот магазин? Я показал тебе тибетскую игру в косы тигров». Плавным, красивым жестом он указал на бронзовую доску, стоявшую на столе. На ней, как шахматы, были расставлены миниатюрные бронзовые фигурки. «Вот в нее-то вы на самом деле и играли», — сказал Джулиан. И при звуке его голоса Дженни ощутила себя в ловушке. Он улыбнулся ей одной. «Вы — маленькие невинные козочки, а я — тигр!» Том мертвой хваткой вцепился в руки Дженни. Ди изготовилась к бою, встав в стойку. Левая нога впереди, правая отведена назад. Зак помрачнел, а Одри и Майкл придвинулись поближе друг к другу. «Неужели ты вправду думала, что я позволю вам уйти?» У Дженни перехватило дыхание. «Ты говорил, что играешь честно!» Чуть слышно пробормотала она. «Ты обещал!» «Подобные пережитки для меня немного значат. Кроме того, я действительно играю честно. Я сказал, что если вы окажетесь в башне до рассвета, дверь будет открыта, и она открыта. Только я не позволю вам выйти». Дженни посмотрела на монстров, охраняющих дверь. Даже Ди не справится с ними. «Кстати, Томми, ты ведь еще не повстречался со своим настоящим кошмаром. Что ж, времени у нас предостаточно. Примерно вечность», — сказал Джулиан. В его глазах цвета жидкого кобальта светилась алчность. Взгляд его, обращенный на Дженни и Тома, стал еще более хищным, чем у сторожившего дверь волка. «Боже, помоги мне!» — думала Дженни. «Пожалуйста, кто-нибудь, помогите!» Она взглянула на Тома, но тот смотрел на Джулиана, причем с такой ненавистью и яростью, что Дженни стало за него страшно. «Значит, вся эта игра всего лишь фарс!» — выпалил Том. Джулиан развел руками и слегка наклонил голову, почти поклонился. Как будто услышал необычайно лестный отзыв о проделанной им работе. Но он обратился к Дженни. «Я предупреждал, что готов на все, чтобы заполучить тебя. Сначала я надеялся, что вы проиграете. Выиграть редко кому удается. Потом, увидев, что у вас есть шансы на победу, я рассчитал, что тебе придется обратиться ко мне за помощью. Но ты не обратилась. Знаешь, она очень сильная», — добавил он, бросив взгляд на Тома. «Ты ее недостоин». «Я знаю», — ответил Том. Дженни в изумлении уставилась на него. «Но ты в тысячу раз меньше достоин ее». «Она нужна мне», — улыбнулся Джулиан. «Она будет ярким лучом в моем темном царстве. Ты это увидишь, Томми. У тебя впереди годы, годы и годы, чтобы понять, насколько мы подходим друг к другу». Он снова обернулся к Дженни. «Вы забрались достаточно далеко, и, боюсь, мне придется сказать вам правду. А правда в том, что игра — это... всего лишь игра, вроде той, в которую кошка играет с мышкой». «Перед тем, как съесть ее», — резким голосом произнесла Ди. Джулиан едва удостоил ее взглядом. «Мой голод в данный момент распространяется только на одну добычу, Дейдра. Но у моих друзей, охраняющих дверь, необычайно хороший аппетит. На твоем месте я бы не рисковал приближаться к ним. Ну и, разумеется, есть еще и другие сумеречные люди. Мои старшие братья. Древние, алчущие, предвкушающие. Все они не прочь полакомиться вами. В дом они попасть не могут, но если вы откроете окно, могу поручиться, что далеко вам не уйти». Дженни почувствовала, как дрожат сжатые кулаки Тома, и опустила голову. Она повторяла про себя строчку из стихотворения, которое нашла в дедушкиной комнате. «Как много их, глупцов, кто мнил себе, что сможет ту цену заплатить! Их больше нет среди нас!» Неужели нельзя победить сумеречного человека? «Игральные кости утяжелены свинцом», — подумала она. «Выиграть невозможно! Ставки сделаны, ставок больше нет!» «Они с удовольствием вонзят в тебя зубы», — сказал Джулиан, обращаясь к Ди. «Ты знаешь, что похоже на Анкисинамун, одну из самых знаменитых египетских красавиц?» Едва он успел произнести эти слова, Ди резко выбросила вверх и вперед правую ногу, в последний момент отведя назад носок, чтобы нанести сокрушительный удар пяткой. Во всяком случае, такой у нее был расчет. Но реакция Джулиана оказалась не хуже, чем у гремучей змеи. Он поймал ее ногу и рванул вверх, опрокинув Ди на спину. «Правило номер один», — проговорил он с улыбкой, — «не связывайтесь со мной, я сильнее». Ди поднялась на ноги. Ей явно было больно, ведь она не успела смягчить удар. Джулиан снова повернулся к Дженни. Дженни встретила алчущий взгляд его глаз и почувствовала, что в душе ее произошла необратимая перемена. «Позволь остальным уйти!» — тихо и отчетливо произнесла она. «Я останусь с тобой!» Джулиан смотрел на нее изумленно. Остальные тоже. И тут кто-то, Майкл, подумала Дженни, засмеялся. Джулиан чуть заметно улыбнулся уголками губ. Нельзя было назвать это довольной улыбкой. Глаза его приобрели оттенок голубого розового пламени. «Понятно», — сказал он. Дженни отпустила руку Тома и встала. «Я серьезно. Позволь ему идти. Я останусь. По собственной воле. Ты понимаешь, что это значит?» Она думала о темной комнате и о парне, который, приняв обличие ее кузена, держал ее в своих объятиях. О парне, которого она поцеловала. По собственной воле. Она надеялась, что и Джулиан помнил об этом. Похоже, он помнил. Он выглядел заинтересованным. Его губы растянулись в странной чувственной улыбке. «По собственной воле?» — переспросил он, словно пробуя слова на вкус. «По собственной воле?» «Нет!» — прошептал Том. «По собственной воле!» — повторила Дженни, глядя на Джулиана. Он был доволен, но еще не доверял ей. «Ты должна принести клятву, которую нельзя будет нарушить!» «Хорошо!» Она видела, что он поражен. Он ждал, что она будет возражать, стараться выиграть время. Неужели он не понимает, что она изменилась? Она иронично глянула на него, подняв брови. «Чем скорее, тем лучше!» — проговорила она. Джулиан моргнул, потом медленно произнес. «Прекрасная Дейдра может уйти. И Одри, и Зак, и Майкл. Но Томми останется. Он послужит гарантией твоего хорошего поведения!» Дженни подняла голову, и ее губы дрогнули, сложившись в подобие улыбки. «Не думаю, что в этом есть необходимость!» «Тем не менее...» «Хорошо, для меня это не имеет значения!» Потом, подойдя ближе к Джулиану, она тихо произнесла то, что предназначалось только для его ушей. «Джулиан, разве ты не знаешь, что я изменилась?» «Разве ты не видишь этого? Я по-прежнему беспокоюсь о Томе, но... это совсем другое. По сравнению с тобой он просто ничтожество. Любой парень — ничтожество по сравнению с тобой!» Его глаза заискрились радостью. Дженни перевела дух. «Я стала бы твоей намного раньше, если бы ты действовал напрямую. Неужели это никогда не приходило тебе в голову? Просто постучаться в мою дверь, без всяких игр, без всяких угроз, и попросить меня!» Он смутился. «Ты слишком циничен. Думаю, твой взгляд на жизнь зачастую мешает тебе находить правильное решение. Ты настолько ожесточился, что думаешь, будто необходимо сразиться со всей вселенной, чтобы получить то, о чем ты мечтаешь». «А разве это не так?» «Не всегда. Иногда есть более простой путь. Есть вещи, Джулиан, которые нельзя ни получить силой, ни купить. Они могут быть даны только по доброй воле, и именно их я хочу дать тебе». «Тогда дай мне слово», — сказал он, и вдруг ловким движением фокусника неведомо откуда достал небольшой предмет — золотое кольцо. Дженни машинально протянула к нему руку и приняла его двумя пальцами. Это было простое кольцо с каким-то узором, который Дженни не могла разобрать. На внутренней стороне была надпись, выгравированная замысловатым шрифтом. Дженни поднесла кольцо к одной из ламп. «Все отвергаю, тебя выбираю», — прочла она. «Надень его и поклянись быть мне верной», — сказал Джулиан. «Эту клятву нельзя разорвать. Очень простая церемония. Ты готова?» Глава 15. «Да», — сказала Дженни. Одри выдохнула. «Дженни, ради бога!» Дженни даже не взглянула на нее. Том шевельнулся, но она и к нему не повернулась. «Дженни», — прошептала Ди, — «мы этого не стоим. Я знаю твои обещания, ты никогда не нарушаешь их. Он хочет поймать тебя на слове. Не нужно делать этого ради нас». Теперь Дженни обернулась. Она заглянула прямо в темные, с желтоватыми белками глаза подруги. «Ди, прости меня, ты все равно не поймешь, а я уже не могу тебе объяснить, но поверь мне, пожалуйста, я остаюсь, потому что хочу этого. Одри, неужели и ты не понимаешь меня?» Одри медленно покачала головой, по медным волосам пробежали блики. «У меня не так уж много настоящих друзей», — сказала она, — «я не хочу тебя терять». «Все равно придется», — ответила Дженни, — «этот путь самый безболезненный. Так будет лучше для всех нас. Я хочу остаться, клянусь, что это так». Ди внимательно смотрела на Дженни. Внезапно ее лицо стало отстраненным, лишенным всякого выражения, пустым. «Хорошо», — сказала она, — «береги себя». Она грустно кивнула Дженни, глядя ей прямо в глаза. «Действуй, солнышко! Удачи!» Дженни кивнула ей в ответ. Если бы в это можно было поверить, она решила бы, что в глазах Ди блеснули слезы. Она снова повернулась к Джулиану. Он взял у нее кольцо. «Очень короткая церемония», — повторил он. «Дай мне руку». Свет, проходивший через абажур из цветного стекла, окрашивал его лицо в синие и красные полосы. Дженни протянула руку, почувствовав, что его пальцы так же холодны, как и ее. «Не надо!» — невольно вырвалась у Одри. Дженни не шелохнулась. «Такими кольцами в 17 веке обменивались влюбленные», — объяснил Джулиан, поднимая золотой ободок. «Надпись внутри гласит, что ты отказываешься от всего мира, за исключением того человека, который вручил тебе это кольцо. Выгравированные слова заставят тебя держать обещание». Дженни улыбнулась ему. Том медленно поднялся, его цепи проскрежетали по деревянному корпусу часов. Джулиан не обращал внимания ни на кого, кроме Дженни. «Повторяй за мной, но помни, эта клятва является окончательной и бесповоротной». С некоторой торжественностью в голосе он продекламировал. «Кольцо, знак верности моей, не даст нарушить мой обет. Все отвергаю, тебя выбираю». Дженни повторила клятву и почувствовала, как прохладный ободок скользнул на ее палец. Она взглянула на него. Кольцо светилось на руке глубоким, теплым светом, словно было там всегда. «Теперь клятву нужно скрепить поцелуем. Тогда наша связь станет неразрывной», — сказал Джулиан, внимательно глядя на нее. Словно он давал ей последний шанс передумать. Кольцо вспыхнуло на пальце Дженни холодным пламенем. Дженни подняла голову. Поднявшись на носочки, она поцеловала Джулиана. Поцелуй был не слишком страстным, но и поспешным его никак нельзя было назвать. Прервал поцелуй Джулиан. «Моя!» — прошептал он, поднимая голову. «Отныне и навсегда!» Возражение последовало с неожиданной стороны. «Нет!» — сказал Закари, бросаясь вперед, словно хотел напасть на Джулиана. Джулиан даже не удостоил его вниманием. Зак врезался в невидимую стену и отлетел под ноги Ди. Дженни повернулась и обвела взглядом их всех. Одри, Зак, Ди, Майкл, ее друзья. «Я понимаю, что вы сейчас испытываете», — начала она, но Зак оборвал ее. Он снова был на ногах. Серые глаза горели, лицо выдавало крайнее напряжение. Таким Дженни его еще никогда не видела. «Как ты могла?» — взорвался он. Он был так обижен за Тома, как будто предали его самого. «Как ты могла?» «Оставь ее!» — коротко сказал Майкл. Его мнение легко читалось в темных, как у спаниеля, глазах. Майкл явно считал, что Дженни нашла оптимальный выход из безвыходной ситуации. Он не упрекал ее за это. «Чего ты от нее хочешь?» — спросил он. Зак презрительно покачал головой. «Нельзя идти к нему по своей воле!» — ответил он. «Нельзя сдаваться!» Том наблюдал за происходящим лишенным выражения взглядом. Дженни с трудом заставила себя взглянуть на него. «Прости, Томми», — сказала она. Она увидела, как исказилось его лицо, и на какой-то момент ей показалось, что он заплачет. Но он лишь пожал плечами. «Думаю, это было определено с самого начала. В этом же смысл игры, правильно?» — проговорил он, обращаясь к Джулиану. Джулиан улыбнулся в ответ, и Дженни внезапно осознала, что не до конца понимает смысл их реплик. «Я тоже держу свои обещания», — сказал Джулиан. «Все обещания». Дженни прикоснулась к его рукаву. Выражение его лица мгновенно переменилось, когда он повернулся к ней, словно видел только ее одну. «Церемония завершена», — сказал он. «Мы помолвлены». «Знаю». Дженни перевела дыхание. Кольцо слегка оттягивало ее палец, но, несмотря на это, она чувствовала необычайную легкость и свободу. Она говорила спокойно и буднично, словно речь шла об организации пикника или оформлении интерьера, о чем-то, что следует сделать быстро, но аккуратно. «Теперь отпусти остальных, Джулиан. Я бы хотела, чтобы ты отпустил и Тома, но если ты не хочешь, может, все-таки снимешь с него цепи. Буквально через несколько дней ты убедишься, что тебе не требуется гарантии моего хорошего поведения». Он попытался заглянуть ей в лицо, словно его впервые посетили сомнения. «Дженни, ты вправду хочешь остаться? Тебе здесь многое может показаться довольно странным». «Это слабо сказано», — глядя на него, Дженни говорила вполне непринужденно. «Надеюсь, мы сможем заменить вид из окна гостиной. Как бы то ни было, да, я хочу остаться. Я никогда раньше не задумывалась, что могу получить от жизни гораздо больше. Но теперь, когда я наконец это осознала, я просто не могу вернуться. Я уже не та, что раньше». Он улыбнулся. «Это так. Ты переменилась менее чем за 12 часов. Ты стала...» «Кем?» — подняла брови Дженни. «После скажу. Я сделаю это с удовольствием. Не спеша». Он повернулся к остальным. «Вы можете идти». Дженни услышала, как цепи Тома с лязгом упали на пол. Уголком глаза она заметила, как он поднимает свободные руки. «Брысь!» Джулиан щелкнул пальцами. Дженни решила, что таким манером он дает команду Ди и остальным. Но тут призрачный волк, ощетинившись, нагнул голову и ретировался, судя по всему, прямо сквозь стену. Фосфоресцирующая змея шевельнулась и, похоже, просочилась сквозь пол. С каким-то благоговейным ужасом Дженни успела отметить, что просачиваться змее пришлось довольно долго, такой чудовищной была ее длина. Открытая дверь осталась без охраны. Дженни с ее места было видно руну Гурус, начертанную на двери, перевернутую подкову, переливающуюся огненно-красным. Сквозь приоткрытую дверь и маленькое окошко видна была лишь непроглядная темень. Дженни посмотрела на монотонно отстукивающие часы. 5:50. Начинало светать. «Идите же!» — сказал Джулиан, словно торопился поскорее от них избавиться. «Только вместе с Дженни!» — сказала Ди. Майкл, судя по всему, был удивлен. Он смотрел на Ди, открыв рот. Губы Зака сложились в злобную гримасу. Одри с сомнением покачала головой. Том стоял, ничем не выдавая своих эмоций. Дженни отвернулась. Джулиан нетерпеливо проговорил. «Уходите, оставайтесь, делайте, что хотите. Можете еще подумать. Но только не забудьте, что на заре дверь закроется. Ровно в 6:11. Если к этому времени вы все еще будете внутри, вы останетесь здесь навсегда. А может статься, что я в этот момент не буду настроен на общение». Он повернулся к Дженни. «Здесь чересчур многолюдно». «Знаю, там внизу есть диван. Можем присесть и познакомиться поближе». И они ушли. Софа в дедушкиной комнате была весьма потрепанной и неровной, но широкой и довольно мягкой. Она тут же промялась под их весом. Было так странно сидеть рядом с Джулианом, без всякой враждебности, без необходимости сопротивляться. Противостояние закончилось. Тут было очень уединенно. Дженни знала, что остальные не решатся открыть дверь в подвал и спуститься, и даже вряд ли заглянут сюда. Предупреждение Джулиана о том, что он может оказаться не настроен на общение, было вполне достаточно. Все уже поняли, на что он способен. Она взглянула на него и встретила пристальный взгляд. Так близко. Глаза цвета майского утра. Глубокие и очень нежные. Она чувствовала его желание. Дженни слегка дрожала. Нервы ее были напряжены от возбуждения и страха. Но он еще даже не прикоснулся к ней. Просто смотрел. и такого выражения на его лице она раньше никогда не видела. Благоговеющий взгляд, нежный, такой был у него в обличии Зака. «Ты боишься?» — спросил он. «Немножко». Она старалась скрыть от него свой страх. «Так значит, ты самый младший из сумеречных людей?» — быстро проговорила она. «И самый привлекательный!» «Не сомневаюсь!» — с легким сердцем отозвалась Дженни. Наконец он дотронулся до нее, кончиками пальцев провел по волосам. Дженни непроизвольно замерла, почувствовав, как изменилось ее восприятие. Она закрыла глаза и запретила себе думать, запретила себе чувствовать хоть что бы то ни было, кроме этого невесомого касания. Чем легче оно становилось, тем больше волновало ее. Вдруг она удивленно ощутила, что прикосновения прекратились. Она открыла глаза и еще больше изумилась, увидев злобное выражение его лица. На мгновение Дженни по-настоящему испугалась, вспомнив о том, кто рядом с ней и что она делает. Но тут же поняла, что гнев Джулиана направлен не на нее, хотя она его причина. «Ты такая чистая!» — проговорил он. «Это твой парень Томми, такой надменный, избалованный. Он ведь никогда по-настоящему тебя не любил, правда? Всегда думал только о себе. Он сам во всем виноват. С удовольствием бы убил его!» Дженни совсем не хотелось думать об этом. Она открыла рот, чтобы объяснить, но Джулиан снова заговорил, сверкая горящими голубыми глазами. «Ты на своего кузена посматривала. Он, между прочим, тоже о тебе думал!» Чувствуя, что делает нечто неуместное, Дженни разразилась слегка истерическим, но вполне искренним смехом. «Ты просто ревнуешь!» — проговорила она, отдышавшись. «Зак! Зак вообще не смотрит на людей! Он любит только свои объективы и прочие штуки!» Мрачное выражение исчезло с его лица. «Все равно!» — сказал он. «Теперь-то ему до тебя не добраться! И никому не добраться! Ты моя! Навсегда!» Дженни приблизилась к нему и слегка дотронулась губами до его рта. Он замолчал и ответил на ее поцелуй, легко коснувшись ее губ своими теплыми губами. Осторожные, легкие поцелуи быстро сменились долгими и трепетными, а потом жгучими. Она все еще побаивалась его, несмотря на то, что льнула к нему. Правду говорят, что страх ходит бок о бок со страстью. Огонь и лед ощущала она в ответ на свои прикосновения. Наверху часы пробили 6. Дженни нехотя отстранилась от Джулиана. «Дай отдышаться», — прошептала она. «Все происходит так стремительно». Она поднялась на ноги. Он с улыбкой следил, как она прохаживается по комнате, восстанавливая дыхание, дотрагиваясь до своих раскрасневшихся щек. Она не могла заставить себя взглянуть на него. Ей необходимо было собраться с духом. Машинально она взяла с полки кобальтовый браслет. «Почему ты выпустил меня из моего кошмара?» — внезапно спросила она. «Из сентиментальных соображений». «Вовсе нет», — засмеялся он. «Я и вправду играл в игру честно. И заметь, ни разу не соврал, хотя иногда, придерживал информацию. Твой кошмар состоял в том, чтобы вспомнить события того дня. Ты не заметила, но выход появился в тот момент, когда ты вспомнила, как открыла чулан». «А-а-а!» — тихо повторила Дженни. «Чулан! Отчего он хотел от тебя, мой дедушка?» — добавила она. «Чего все хотят? Власти, знаний, легких путей, сладкой жизни!» «Руны и вправду действуют!» Дженни изумленно покачала головой. «Многие вещи действуют, многие нет. Только люди редко отличают одно от другого, пока не попробуют на практике, и тогда их частенько поджидает сюрприз». Дженни оказалась около чулана и заглянула внутрь. Он подошел к ней, встал рядом. «Мне так жаль», — тихо пробормотала Дженни, не глядя на него. «Так жаль, что он это сделал. Он был неплохой человек». Она обернулась. «Трудно поверить, что он держал вас тут». «Уж поверь», — мрачно бросил Джулиан. Дженни покачала головой. «Я всегда буду любить его, но он зря это сделал. Она вошла в чулан. Не такой уж он и маленький, как кажется. Довольно маленький. Он вошел следом и огляделся. С этим местом связаны дурные воспоминания. Может, попробуем вытеснить их более приятными? Она прислонилась к стене и улыбнулась ему. Он тоже улыбнулся. В маленькой комнатушке они сразу оказались очень близко друг к другу. Дженни стояла, не шелохнувшись, скрестив ноги. Он наклонился к ней, губы его были теплыми и зовущими. Дженни подалась ему навстречу, и поцелуй расцвел медленно, как цветок. У нее захватило дух. На этот раз он оказался таким настойчивым, что девушке не удалось прекратить поцелуй, хотя она знала, что обязана это сделать. «Еще минуту», — думала она, — «еще минутку». Первым оторвался Джулиан. «Здесь довольно неуютно. Ты считаешь?» Она улыбнулась ему, медленно восстанавливая дыхание. «Да? Что ж, тогда, думаю, мы могли бы...» «Сейчас», — подумала она. Дженни не закончила фразы. Она стояла в стойке со скрещенными ногами, которой когда-то научила ее Ди. Превосходная поза для резкого броска в сторону. В какую-то долю секунды, оттолкнувшись левой ногой, она рванулась направо и выпрыгнула из чулана, одновременно захлопнув за собой дверь. «Наутис!» — закричала она, резким взмахом руки нарисовав руну в воздухе. Стоило ей прокричать название руны, как ее изображение ярко вспыхнуло на двери чулана, только не огненно-красным, а бело-голубым, как лед пламенем. Она не знала, правильно ли все проделала, она просто повторяла то, что пытался сделать ее дед. Закрыть дверь, обвести руну, произнести ее название так же, как произносил его дедушка. Джулиан не выскочил из чулана вслед за ней. Дверь чулана оставалась закрытой. Наступила оглушительная тишина. Дженни повернулась и бросилась к лестнице. «Он лгал», — думала Дженни, перепрыгивая через ступеньки. «Он менял правила игры по собственной прихоти и лгал. Бывают случаи, когда невозможно отвечать добром на зло. Иногда зло нужно просто остановить». Разумеется, она думала об этом с самого начала, с той минуты, когда предложила Джулиану остаться с ней. Ей не в чем себя упрекнуть. Когда она вбежала в комнату, из окна, окрашивая стены в розовый, падал утренний свет. В распахнутой двери разовел четырехугольник бледного неба с двумя-тремя кружевными облачками. Этот вид немного загораживали пять фигур, стоящих перед дверью. Пять. Все они. Ди. Она ожидала ее увидеть. Она слишком хорошо знала Ди. Том. Она и хотела, чтобы он все понял, но и не менее сильно желала, чтобы он ушел. Но она думала, что Зак достаточно взбешен, а Одри достаточно благоразумна, чтобы уйти. Майкл, по ее мнению, вообще должен был пулей вылететь наружу в первую секунду. «Скорее!» — закричала она, подбегая к ним. Непроизвольно она взглянула на напольные часы. Изящная минутная стрелка уже перевалила за 10 минут. «Скорее!» На лице Тома появилось странное выражение, заставившее Дженни не бежать, а лететь последние 1.5 метра до двери. «Поспешите!» — крикнул он остальным, подхватывая Дженни. За дверью ничего не было. Ни пейзажа эпохи ледникового периода, ни гостиной. Ничего, кроме рассветного неба. Нужно было сделать над собой немалые усилия, чтобы переступить порог. «Какой ужас!» Майкл схватил Одри за руку и бросился вперед. Ди ухмыльнулась через плечо и выпрыгнула, как заправский парашютист. Зак внезапно заортачился. Дженни едва могла в это поверить. «Где он?» — спросил Зак. «В чулане, скорее!» Зак все еще был мрачен. «Ты же не думала, что...» Том резко повернул его лицом к двери и изо всех сил толкнул. Зак полетел вниз, растопырив руки и ноги и переворачиваясь в воздухе. Во всем этом был определенный риск. Они слепо доверились судьбе. Нет, не судьбе, а Джулиану, что, несомненно, было еще опаснее. Пришлось поверить, что, отпуская друзей Дженни, он готов был отпустить их живыми. И поверить дедушке Эвансону, что удерживающая руна действительно удерживает, думала Дженни. Том схватил ее за руку обеими руками. Небо сияло розовым золотом. Они взглянули друг на друга и одновременно шагнули в бездну. И тут появилось солнце. В ту же секунду небо стало того удивительного цвета, который Дженни видела всего лишь один раз. Немыслимо голубого, как глаза Джулиана. «Сколько ни падай в обморок, все равно никогда к этому не привыкнешь», поняла Дженни, медленно приходя в себя. Она лежала на чем-то прохладном и очень твердом, на полу, выложенном мексиканской керамической плиткой. Она села столь поспешно, что едва снова не лишилась чувств. Первым предметом, который она увидела, была игра. Она по-прежнему лежала в центре кофейного столика. Крышка от белой коробки валялась на полу возле стола. Руна Урус на ней была тускло-ржавой. Викторианский картонный дом возвышался во всей своей красе, сверкая яркими красками в утреннем свете. Только листочки с их кошмарами исчезли из комнат, и бумажные куклы, изображавшие их самих, тоже пропали. Дом выглядел мирным, безобидным. Рядом с ним на столе лежала коробка с мелками Джоуи. «Может, нам все это приснилось?» — хрипло проговорил Майкл. Он лежал с другой стороны стола, рядом с Одри, которая как раз поднималась на ноги. Ее золотисто-каштановый гладкий пучок окончательно растрепался, превратившись в львиную гриву. Из-за этого Одри казалась не такой, как прежде, более свободной, что ли. «Это не сон», — непривычно тихо сказала Ди, разминая затекшие длинные ноги. «Саммер, нет!» Зак поднялся и сел на кожаный табурет. Он молча потирал лоб, словно у него раскалывалась голова. Дженни посмотрела на Тома. Он медленно вставал, держась за стол. Дженни подержала его под локоть, и он благодарно взглянул на нее. Том изменился, пожалуй, даже сильнее, чем Одри. Он выглядел измученным и печальным, и в нем не осталось ни капли былой самоуверенности. В его глазах появилось новое выражение, какая-то смесь грусти и благодарности, которой Дженни затруднилась бы дать точное определение. Что-то вроде смиренности. «Томми», — с беспокойством сказала она. Улыбка у него получилась кривой. «Я подумал, ты и вправду решила остаться с ним, чтобы спасти меня, и потому что тебе этого хотелось. И дело в том, что в душе я тебя не винил. Я ощутил это в тот момент, когда он дал тебе кольцо». Дженни, уже собравшаяся возразить, глянула на свою руку. Все остатки сомнений в реальности прошедшей ночи мгновенно рассеялись. Кольцо блестело у нее на пальце. «Я была уверена, что ты хочешь остаться с ним», — сказала Одри. «Ты даже меня убедила, что хочешь этого. Это была хитрость?» «Это была правда. Я действительно по собственной воле и действительно хотела остаться. Ровно настолько, сколько вам требовалось бы, чтобы уйти». «Я это знала», — кивнула Ди. «Я же говорила, что голова у тебя работает как надо», — отозвалась Дженни, глядя ей в глаза. «А я-то всегда думал, что ты такая милая, безобидная девочка», — задумчиво проговорил Майкл. «Такая простодушная и честная». «Так и есть, если и со мной обходятся честно, если не начинают убивать моих друзей, если не нарушают обещаний. Я сочла, что в придуманных им правилах игры обман — разрешенный прием. Вот я им и воспользовалась». «И ты никогда ничего к нему не чувствовала?» — не унималась Одри. «Ты так правдоподобно сыграла!» «Зовите меня Сара Бернар!» — ухмыльнулась Дженни. Она надеялась, что Одри не заметила, что она не ответила на ее вопрос. «Да какое это имеет значение?» — проговорил Майкл. «Мы дома! Мы победили!» Он посмотрел на стеклянную дверь, через которую лился солнечный свет, на знакомый садик Торнтонов, на светлые стены гостиной. «Я люблю эти корзины! Все вместе и каждую в отдельности!» — сказал он. — Я готов расцеловать плитки пола, на которых мы сидим. Я даже могу поцеловать тебя, Одри. — Ну, если ты так считаешь, — проговорила Одри, которую, казалось, совершенно не беспокоило состояние ее прически. Они с Майклом склонились друг к другу. Ди, однако, по-прежнему смотрела на Дженни серьезными черными глазами. «А как же обручение?» — спросила она. «А кольцо? Ты с ним помолвлена?» «Подумаешь», — спокойно ответила Дженни. «Просто выброшу кольцо и все, вместе с прочим мусором». Зак в изумлении поднял голову, когда она одним ударом разрушила картонный дом, расплющив его в лепешку. Она засунула его в белую коробку, словно утрамбовывала вещи в переполненном чемодане. Потом подобрала со стола карточки, и они последовали за домом. А потом она сняла кольцо. Это оказалось нетрудно. Кольцо не застряло на пальце. Ничего подобного не случилось. На надпись она смотреть не стала. Она бросила кольцо поверх картонок в коробку. Туда же полетели Василиск и Вервольф. Дженни подняла третью куклу и остановилась. Казалось, он смотрит на нее, но она знала, что это обман зрения. Это была просто картонная фигурка, а оригинал был заперт руной удержания, которая, как она надеялась, способна удерживать вечно. Она все еще держала фигурку сумеречного человека в руках. «Это была твоя игра. Ты охотился на нас. Ты советовал и мне стать охотником. Но тебе и в голову не могло прийти, что ты сам окажешься в ловушке». Каким станет мир без Джулиана? Он будет безопаснее, бесспорно, спокойнее, но и беднее в каком-то смысле. Она победила сумеречного человека, так почему же ей так трудно забыть о нем? Дженни испытала что-то вроде острого укола сожаления, ощущения невосполнимой утраты. Она положила куклу в коробку и придавила сверху крышкой. В ящичке с мелками была катушка клейкой ленты. Дженни принялась оборачивать лентой раздувшуюся коробку, как можно плотнее прижимая крышку. Друзья молча наблюдали за ее действиями. Когда лента кончилась, она положила коробку на стол и села на пол. Кто-то из друзей улыбнулся первым, и вскоре улыбки уже светились на всех обращенных к ней лицах. Не веселые улыбки, а спокойные и усталые улыбки тихой радости. Они справились, они победили. Они выжили. «Что мы скажем о Саммер?» — спросил Том. «Правду?» — ответила Дженни. Брови Одри взметнулись вверх. «Нам никто не поверит». «Знаю», — проговорила Дженни. «Но мы все равно скажем правду». «Справимся», — сказала Ди. «После всего, что мы пережили, это для нас несложное испытание. По крайней мере, пока мы вместе». «Мы вместе», — сказала Дженни. И Том кивнул. В прошлой жизни, еще вчера вечером, скорее было бы наоборот. Одри и Майкл, которые, казалось, не в силах были разлучиться, тоже кивнули. И Зак, чуть ли не впервые в жизни, обращающий внимание на друзей, а не погруженный в собственный мир. «Похоже, ему это помогло», — неожиданно подумала Дженни. «Теперь он знает, что хотя дедушка и вызывал духов, он не был сумасшедшим». «Нужно позвонить в полицию», — вслух произнесла она. Глава 16. Звонить пришлось Ди, потому что Одри и Майкл вдвоем пристроились у окна, а Зак никогда не отличался разговорчивостью. Дженни и Том вдвоем отошли от остальных. «Я хочу тебе кое-что показать», — сказал Том. Это оказался рваный листок бумаги. Несколько рисунков на нем были зачеркнуты. Незачеркнутым оставался только один рисунок, в центре, но Дженни никак не удавалось понять, что на нем изображено. «Я художник от слова худо, но все-таки я думал, можно догадаться, по светлым волосам и зеленым глазам». «Я твой страшный сон?» — спросила Дженни, совершенно сбитая с толку. «Нет, это трудно нарисовать, но это было именно то, что я имел в виду. Говорят Джулиану, что это предопределено с самого начала. Смысл игры состоял в том, что каждый должен встретиться со своим кошмаром. Мой кошмар — потерять тебя». Дженни молча смотрела на него. «Может, я не умею правильно формулировать свои мысли, и вряд ли я когда-нибудь давал тебе это почувствовать, но я люблю тебя. Не меньше, чем он. Больше». Дженни представляла себе розовые кусты, маленького второклассника Томми, мальчишку, за которого она решила выйти замуж с первого взгляда. Какое-то неприятное ощущение томило ее, но она твердо знала, что должна навсегда оставить даже малейшие воспоминания об этом. Никогда больше не вспоминать и не допустить, чтобы об этом узнал Том. Никогда. «Я тоже люблю тебя», — прошептала она. «О, Томми, как же я тебя люблю!» И тут раздался звон разбитого стекла. Ди не могла оторваться от телефона, Том от Дженни, остальные остолбенели. Впрочем, через несколько секунд они все же рванули назад в гостиную, как раз вовремя, чтобы успеть заметить две фигуры, выпрыгнувшие в разбитую стеклянную дверь и улепетывавшую с умопомрачительной скоростью. Белой коробки на кофейном столике не было. Том и Ди бросились в погоню, но Дженни была уверена, что у них нет ни малейших шансов. Похитители перемахнули через стену прежде, чем преследователи успели их настигнуть. Том и Ди взобрались на каменную ограду, огляделись и медленно вернулись обратно. «Как испарились!» — раздраженно бросила Ди. «Летели, как сумасшедшие!» — пропыхтел Том. «Вы оба сейчас не в лучшей форме», — сказала Дженни. «Ладно, не имеет значения. Все равно не было никакого смысла отдавать игру полицейским. Наверняка она не сработает ни с кем, кроме нас». «Но кто эти сумеречные люди?» — спросил Майкл. «Сумеречные люди в теннисных тапках!» Ди указала на грязные отпечатки на полу. «Но зачем им нужно было?» Дженни не слушала. Она смотрела на разбитое стекло и старалась не думать. Эти двое были ей смутно знакомы. Как бы то ни было, она рассудила верно. Игра создавалась для нее. Ни у кого другого она не сработает. Кроме того, она измята, уничтожена. А даже если сработает, какова вероятность, что они дойдут до третьего этажа, до дедушкиной комнаты? А даже если дойдут, какова вероятность, что они откроют дверь в чулан? «Туда ей дорога», — сказал Том. В ярком утреннем свете его каштановые волосы блестели, а зеленые искорки в карих глазах вспыхивали золотом. «Все, что меня волнует в жизни, тут, рядом», — проговорил он и улыбнулся Дженни. «Больше никаких кошмаров!» Лицо его, обращенное к ней, лучилось любовью, и все это видели. Дженни скользнула в его объятия. Два парня остановились на пустыре, чтобы отдышаться. Они нервно оглядывались, опасаясь преследования. «Думаю, мы от них оторвались», — сказал один в черной бандане и футболке. «Они толком и не пытались догнать», — добавил второй в рубахе в черно-синюю клетку. Они переглянулись со смесью торжества и страха в глазах. Они не знали, что в этой коробке, хотя всю ночь провели, наблюдая за домом светловолосой девчонки. Но только на рассвете они отважились туда вломиться, и белая коробка поджидала их на столике. С того самого момента, когда они впервые увидели ее, они следовали за коробкой, чувствуя странную смесь страха и вожделения, словно чья-то воля заставляла их делать это. Эта страсть подавила в них все прочие чувства. Она заставила их пойти за девчонкой, а потом не спать всю ночь. И вот, наконец-то она в их руках. Один из парней открыл складной ножик и разрезал клейкую ленту.